Глава 10. Йота. Мария осторожно затянула повязку на мужском плече, как показала ей худенькая девушка с раскосыми глазами, и отрезала бинт. Мужчина тут же вскинул руку, чтобы осмотреть перевязку, и Мария отшатнулась. «Ты не травница?» — удивленно сказал он, не заметив ее беспокойного движения. «Но сойдет, спасибо». «Конечно нет, Рео. Если бы все так же плохо отличали травников от людей, как ты, насколько счастливее нам бы жилось». Травница мягко погладила Мари по плечу. «Не бойся, ты с друзьями. Все в порядке. Здесь никто тебя не обидит». Мари сжала губы и кивнула. Но не прошло и минуты, как где-то снова раздались выстрелы, и она бросила бинт и зажала уши. «Слушай, ты уверена, что она в порядке?» — встревоженно заговорил мужчина. «Нереаль!» Мари обернулась на знакомый голос и едва устояла на ногах от нахлынувших чувств. Любви, тревоги и смятения. Кассандра пробилась сквозь толпу и замерла в двух шагах от сестры, переводя беспокойный взгляд с Мари на Нереаля обратно. Мари была не в силах пошевелиться и не знала, что сказать. Тогда Кассандра молча взяла Мари за руку, притянула к себе и обняла. Так, словно никогда больше не собиралась ее отпускать. Мари уткнулась в теплое плечо Кассандры и закрыла глаза. На мгновение она поверила, что теперь все будет как раньше. Но лишь на мгновение. Минутой позже Кассандра отстранилась и тут же накинулась на Нереаль. «Как тебе пришло такое в голову?» — рявкнула Кассандра, удерживая Мари за руку. «Ей покой нужен! Она же только что...» Нереаль нервно расправила свой белый передник, вымазанный в крови. «У меня нет на это времени», — тихо отозвалась она. «Во-первых, Мари сама попросила, хотела помочь. Во-вторых, мне нужны руки. Да, она слаба, но... И это в-третьих... Она еще получше многих держится на ногах. Кэс, приди в себя и посмотри сама». Под конец Нереаль почти кричала. Подняв упавший бинт, она вручила его Мари и поспешила прочь, не дожидаясь ответа Кассандры. Кассандра обвела взглядом крытую галерею, подсвеченную фонарями Ливьер и первыми лучами солнца. На разбитых плитах темнели влажные пятна крови. Несколько тел были укрыты с головой. Легко раненые отдыхали у колонн, и кое-кто из них поднимался, чтобы вернуться на улицы Флоры. Ливьеры заранее договорились, где встретиться, но солдаты Федерации их выследили и сбросили на здание бомбы. Бежавшие под плотным покровом Бимбикин смогли разместиться в квартале от первоначального убежища и теперь созывали туда остальных, под непрерывным обстрелом с воздуха и земли, где курсировали вооруженные патрули. Кассандра опустила глаза и закусила губу. Это не укрылось от Мари, и она, наконец, пришла в себя и ободряюще сжала руку сестры. В первый раз в жизни ей казалось, что Кассандре страшно. «Я всегда с тобой», — прошептала Мари. «Я знаю». Кассандра расправила ее ладонь. Пальцы Мари были перепачканы изумрудной мазью. «Но тебе нужно идти», — сказала Мари, «а мне нужно остаться». Она заглянула в ореховые глаза Кассандры. «Если смотреть долго, можно утонуть». В детстве они иногда дурачились, подолгу изучая зрачки друг друга. Даже рассматривали их под лупой. Кассандра нарисовала тогда целую серию картинок о глазах. Удивительно, как сложно все устроено. Глаз, человек, общество, мир. Чем старше становишься, тем больше замечаешь оттенков, слоев и граней. Тебе как будто подсовывают новые детали пазла. Не успел ты разобраться с теми, что уже на доске. «Папа говорит, Бог не посылает нам испытаний, которых мы не в силах вынести», — произнесла Мари. «Я много думала об этом. Там». Кассандра кивнула и почему-то отвела глаза. «Тогда я пойду, Мари, но я вернусь». Она кивнула Ливьере с короткими темными волосами и указала на мешок, который они принесли с собой. «Ну уж нет», — запротестовала та и сунула мешок странно одетому парню. Кажется, на нем была школьная форма. «Ну-ка ты, последи за этим». «Я Алишер», — возмутился парень. «Никак не запомнишь. Я 5 раз уже представлялся». «Очень приятно», — пробормотала девушка и бросилась за Кассандрой. Мари поджала губы и внимательно осмотрела Алишера, обдумывая, нужна ли ему помощь. Его правая рука уже была перевязана, и на ногах он держался не слишком твердо. «Ты как?» — спросила Мари. «Что случилось?» «Дымом надышался». Алишер зашелся кашлем и сел у стены. «Нормально, жить буду. Но голова раскалывается, в ушах звенит. Или это не только у меня?» «Я позову Нереаль», — торопливо сказала Мари. «А что в этом мешке?» «По Похоже, причина, по которой они все здесь. Алишер кивнул в сторону раненых. «Я прилягу, ладно, Мари?» Мари отодвинула мешок с прохода и поспешила на поиски кого-нибудь из травников.